Время в тонком мире тоже подвержено видоизменениям. Ощущение времени остается, но в иных формах. Есть известная последовательность восприятий и переживания, но нет часов. Время как бы останавливается, то есть его невозможно отмечать по-земному. И все же может казаться течение его или очень быстрым, или замедленным. Там знают, когда на Земле день и когда ночь. Но именно относительность ощущения времени проявляется там со всей силой. То, что принято в сознании на Земле и утверждено в нем, там продолжает варьироваться до бесконечности, в зависимости от вложенной на Земле в восприятие энергии. Очень трудно освобождаться там от закостенелых понятий, привычек и убеждений, утвержденных земными действиями и поступками. Полезна привычка, отходя ко сну, отбрасывать вседневные впечатления и переживания и входить в тот мир, свободным от дневных пережитков. Хорошо в течение дня уметь отделять лохмотья этих пережитков от элементов неприходящего. Основы единого учения жизни во все времена и у всех народов остались в сущности своей неизменными. Поэтому все касающееся учения и все продуманное и ассимилированное в связи с ним в течение дня относится к явлениям неприходящим и только усиливает, если взято с собою, ощущение свободы в мире тонком. Очень важно знать, что взять с собою. Привычка освобождаться перед засыпанием от суеты и забот дня очень поможет освобождению перед переходом великих границ, ибо сон подобен смерти. И вот опять сознание встает перед необходимостью с одной стороны научиться отрешению от земного, а с другой проявлять живой интерес к жизни земной. Ибо без земных воплощений и использования их опыта эволюция человечества невозможна. Учитель живет яркой жизнью Земли и в то же время отрешен от нее и к ней не привязан. Отсутствие самости позволяет обрести эту свободу.